Я хочу прочитать место Священного Писания. Это книга Ездры. Книга Ездры. 10 глава, 4 стих. «Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою, ободрись и действуй». Братья, обычно говорят, это не твое дело, да? А здесь сказано «ободрись и действуй». Это твое дело. И еще второй стих на память, 3 глава, вот текст висит. И здесь такие слова: «Будь ревностен». Но там дальше уже так, братья отмечали, что дальше написано «и покайся». Кажется, должно быть наоборот, да? Покаяться надо, обратиться к Богу, а потом ревностно трудиться для Бога. Оказывается, ободрись или ревность прояви и покайся. Эти слова сказаны служителю, который уже действительно ослабел, который жил, может быть, какими-то старыми победами. И здесь сказано, что он и ослеп, и обнищал, старался хвалиться богатством и ни в чем не имел нужды. Вот такое состояние служителя, к которому относятся эти слова: «Будь ревностен и покайся». И это слово, где я прочитал, к Ездре: «Встань, потому что это твое дело, мы с тобою, ободрись и действуй». Кажется, тоже наоборот надо было. Я думаю, здесь сказано для тех, которые уже знают путь истины, которые покаялись, обратились к Богу. И вот здесь в Ладикийской церкви служитель просто остыл, ослабел. Я вчера, братья, такой пример, когда мы собирались на служение, собирались, а маленький сынок, ему 4 годика, я говорю: «Сынок, ты не пойдешь в собрание, ты вымазался воскресный день между собраниями», я говорю, «ты останься». Как он стал плакать, прям до истерики, кричит: «Папа, возьми в собрание». Я не знал, знаете, я не смог ничего сделать. Жене говорю: «Ну как?» «Ну ладно, бери, пусть немножко вымазался». Я его взял с собой, побыл он на собрании, домой пришел. Мама спрашивает: «Сынок, ну как на собрание было?» «Мама, всего 2 песни спели». «Как 2 песни? А проповедники проповедовали?» «Нет». Меня спрашивают: «Были?» «Конечно», говорю, «проповедовали, 3 проповеди». Он же уснул. Первая песня, он уснул, проснулся, когда уже последние пели. Он думал, так служение, так быстро служение, говорит, прошло. Как, думаю, ревновал, старался и все проспал. Но есть такое выражение: «Здесь растут и крепнут Самуилы». Думаю, спят, тоже растут. Слава Богу, когда есть желание. Конечно, если взрослые так ревнуют, это, конечно, неправильно. Братья, будь ревностен и покайся. Это слово, оно имеет сегодня место в нашей жизни. Я хотел обратить внимание на 3 направления ревности. Первое направление – это ревность не по рассуждению. Тоже ревность, братья. И вот есть, конечно, ревность, когда даже, я не знаю, назвать по Боге. Вот апостол Павел к Римлянам 10 главе 2 стихом, он говорит, что ревность не по рассуждению, по Боге, но не по рассуждению. Понятно, когда Иезавель объявила пост, молитву, все в таком этикете, все в таком благословении, казалось, назначила людей, пост, молитва, все для чего? Для того, чтобы убить Навуфея. Вот такая цель. И вот собрали все, сделали. Это тоже ревность. Она ревновала. Когда она возревновала, чтобы убить пророка Божия, когда он стал скрываться, когда сел под можжевеловым кустом, и просил смерти. Братья, да, это против того, который действительно ревновал о Боге, о деле Господнем, который совершал служение, который переживал, внес это служение. Против него Иезавель воздвигла гонение. Тоже ревность. Братья, есть ревность, когда, помните, иудеи собрались, более 40 человек, также назначили пост, не ели, не пили. Для чего? Убить Павла. Может быть, тоже под каким-то красивым таким. А здесь 10 глава, 2 стих, апостол Павел открывает ревность по Боге, но не по рассуждению. Когда все казалось хорошо, они ревнуют, стараются, может быть, переживают. И вот самое страшное, что оно очень похоже на ревность правильного служения пред Богом. И здесь они ревновали для того, чтобы свою праведность утвердить, чтобы свою праведность поставить на первое место. Не Божью праведность, а себя выставить, поставить, чтобы меня увидели. И они ревновали, я так понимаю, даже до изнеможения. Они старались, и Павел сильно печалился, что ревность была по Боге. Говорили красивые слова о Боге, открывали Писание, но цели совершенно другие. Цели были, чтобы утвердить себя. Я читал одну книгу такую, «Как упорядочить свой внутренний духовный мир». И автор, он интересно такую мысль открывает, что есть христиане, или как загнанное христианство. Они ревнуют, они стараются, они делают. И даже такая мысль: «Остерегайся бесплодности в чрезмерной занятости». То есть труда много, да, таких депрессий, до отчаяния, если что-то не получается, до таких, кажется, серьезных, можно сказать, испытаний, а полная бесплодность или как пустоцвет. Я помню, когда мы еще в Красноярске посадили огурцы, посеяли, такой всход был. Я посмотрел, наверное, в этом году урожай, наверное, такого никогда не было. Братья, точно, никогда такого урожая не было. Пустоцвет один. Ничего. Цвет, все было хорошо. Где-то или опыления не было, или еще какие-то причины. Я не сильный огородник, но плода не было. Так бывает и в духовной жизни, когда старается, изнемогает, может быть, что-то делает, переживает, но не по рассуждению, или по рассуждению, кажется, по Боге, но не утверждает праведности Божьей, не говорит о том его жизни, что Бог с ним. И вот здесь начни или действуй, ободрись, мы с тобою, ты начинай, делай. Братья, для нас, может быть, действительно сегодня надо начинать и делать. Как порой сил нет. И думаешь, почему так? Вроде вспоминаешь и начинаешь жить, может, старыми воспоминаниями, старыми победами. Кто-то говорил, что жить старыми победами – это равносильно, что пилить опилки. То есть результатов таких, надо новые победы, надо новая жизнь, новое стремление, обновление, освящение, жизнь, чтобы была. Братья, я себя включаю. Последнее время испытываю такую жажду, и думаю: Господи, дай мне силы. Я, братья, прежде всего к себе хочу сказать. Желание, большое желание. И приехал, чтобы ободриться, чтобы действовать, чтобы вместе помолиться, чтобы вместе понять друг друга, чтобы ревность была по рассуждению и по Боге, и чтобы жизнь была в проявлении праведности Господней. Вторая, братья, ревность. Я хотел бы ее так назвать. Ревность запоздалая. Ревность запоздалая. Я так просматривал, и на память пришло пример, где в «Песне песней», это в 5 главе, там такие слова, когда невеста находится в ожидании жениха. Я понимаю, жениха она ожидала. Хорошее такое состояние, положение, кажется, и ноги вымыло, да? И, значит, мира капает, и все такое доброе. И когда жених подошел, стал стучать, вся внутренность волновалась, переживала. Но она не встала вовремя и не отворила дверь. Почему так? Знаете, так читаешь и думаешь, почему? Все вроде правильно. Такая должна быть встреча. Я сплю, а сердце мое бодрствует, говорит невеста. Это церковь. И когда подошел жених близко-близко к двери, и вот он стучит, стучит, и вся внутренность волнуется. Я вымыла ноги. Я не хочу марать. Так как же ты ожидаешь? Почему так? И вот она встает, открывает дверь. Написано: «Я отперла возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Как она бежит, бежит. «Вы не видели моего возлюбленного». Рассказывает: «Избили ее, изранили, сняли покрывало». В тяжелом таком состоянии, страдания, переживания. Почему так? Вовремя не отворила, не открыла. То есть запоздалая ревность. Хотя она есть, желание есть. Там, конечно, выходят навстречу и говорят: «Мы вместе с тобой пойдем искать твоего жениха». Она описала его, рассказала, что он себя представляет, вся красота, все. Ну, конечно, она, может быть, и не открывала тайны, почему так получилось. Братья, это церковь, это мы с вами. Сохрани, Господь, чтобы у нас такая ревность была, чтобы не случилось в нашей жизни. Мы уже открыли, желание есть, все, но уже поздно. Уже все. Время прошло. Это нужно было делать, может быть, ну так, образно, час назад. А теперь уже поздно. Запоздалая ревность. Братья, помните, богач, там уже все безвозвратно. Здесь еще встреча, здесь возможность такая. Я помню, один служитель рассказывал такой пример, когда была свадьба, и народ собирался, много людей, и были те, которые уже опаздывали. И он решил как бы такой маленький эксперимент провести. Взял и ворота закрыл. Все. Посмотрел, время 10 часов. Кто хотел, все, они уже пришли. Как стали стучать с подарками, представьте, братья. Все идут, стучат, открой. Он говорит: «Все, я уже не отворю. Все, не открою, уже поздно». Но потом они стали убеждать, говорить: «Это что такое?» Ну, каждый по-своему, может быть, себя вел, переживал, но он потом отворил, говорит: «Ну ладно, но на брачный пир вам уже точно не откроют. Я вам еще открою. Ладно, заходите. А на брачный пир вы уже точно не попадете, если дверь затворится». Братья, это запоздалая ревность. Богач, который находился в аду, у него были большие желания, правильное размышление. Сразу и благовествовать он готов. И вспомнил и родственников своих неверующих. И свою жизнь осознал. Он все правильно понимал, но уже было поздно. Запоздалая ревность. Братья, и здоровье наше, оно так быстро, быстро уходит, жизнь уходит. Я помню, приехал сюда, мне было 31 год, уже 48. Как один день, как мгновение. И, кажется, пошел бы, и ревность рассчитать бы в силах. А силы уже уходят, все. Уже то, что нужно сделать, повторить, уже не повторишь. Не сделаешь, не сможешь. Слава Богу, если жизнь наша, она в правильном отношении. У Евгения Никифоровича часто такое выражение. Он говорит слова одного автора: «Износился мой кафтан». И там подчеркивается: слава Богу, что он износился на полях благовестия. износился мой кафтан. Братья, это второе направление ревности, когда ревность вот запоздалая, ревность запоздалая. Один молодой человек бежал на поезд, я помню такой пример, и вот он бежит, уже поезд отправился, он догонял, но не смог догнать. Стоит так, запыхавшись, к нему подходит один, говорит: «Ты слишком медленно бежал». Он говорит: «Да нет, я бежал быстро, просто поздно начал бежать, а бежал очень быстро». Братья, пусть Господь сохранит нас от такого бега запоздалого, может, сильного, но он уже запоздавший бег. И сегодня у нас служение, хорошее служение, где мы можем покаяться, где мы можем попросить прощения. Я для себя уже думаю, ну все, я, наверное, и так, наверное, часто бывает, когда мы проезжаем в сообщение с новыми силами, думаешь, это же главный вопрос нашей жизни – исполнить служение, вверенное нам. Исполнить служение. И третье, братья, ревность. Третье – это ревность по Боге или ревность, я так назвал, по Доме Божьем. Помните, Иисус Христос: «Ревность по Доме Твоем снедает меня». Пророческие слова. «Ревность по Доме Твоем снедает меня». Апостол Павел, второе послание Коринфянам, он говорит такие слова, 11 глава, я не буду открывать уже. Второй стих: «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Вот такое желание я обручил, и я ревную, я в большом переживании. То есть это ревность отдельно, хорошая такая, добрая, правильная ревность по Боге и ревность по Доме Божьем, по служению. Еще, братья, мне очень дорог такой фрагмент в Слове Божьем, в Библии, когда расслабленного несли четверо. Расслабленного несли четверо. Какая у них была ревность? Написано, они старались внести его в дом. Как-то мне пришлось быть в одной церкви, ну и в одном доме таком. Для меня было, конечно, большой неожиданностью. Я был в церкви, где большая часть обращенных от страшного порока наркомании. И вот они предложили мне совершить такое благовестие, вместе с ними пойти по этим притонам наркоманов. Ну, я с радостью согласился, у меня большое желание было побыть в тех местах, засвидетельствовать. И вот мы зашли в один дом, и я увидел такую картину. Сидит в кресле молодой человек, ему лет, наверное, 18, может, 20 лет. Калека, инвалид. Это последствия родительского греха, наркомании. И вот он сидит, ну, смотреть печально, ноги не действуют, ну, только руки, и голова повернута, глаза перекошенные, так он смотрит. И так улыбнулся и говорит: «Приветствую, братья!» Подошли, поприветствовались. Мне братья рассказывают, как он в свое время тоже противился. Он не соглашался. Ему объясняли, потом молились о нем. И он согласился с ними поехать на собрание, на служение. И они его носят постоянно. Братья приходят, берут его. Инвалидная коляска у него стоит в доме молитвы, потому что здесь проколят, пропьют, там ничего не останется. Там продолжение, мама также, но она уже не колется, а пьет. И там при нас пришли люди, там уже у них разговор, но мы, правда, помешали. Они хотели там, у них свои дела, своя жизнь. А он один и уже член церкви. Этот молодой человек, член церкви, светильник, который загорелся в этом доме. И вот братья приходят, и вот на руки его, в машину, привозят его в дом молитвы, там у него инвалидная коляска, посадят его, и он на служение, и на вечерю Господню, и так здраво рассуждает. Братья, кто понесет? И вот нашлись те, которые несут, которые могли найтись, которые ревновали, которые старались, и для них он дорог, и они приезжали к нам и рассказывали о нем, и я сам увидел этот пример этого ревностного служения. И здесь, братья, расслабленного несли четверо. Несли. И вот можно было, много причин было, братья. Вот примерно как приехать на общение, много причин можно. Когда желания нет, кто-то ищет причины. А там такое желание, которое не могло сделать какой-то остановки, пока они не достигли цели. Представьте, к дверям принесли, никто не пускает. Ну, представьте, такой проповедник, сам Христос проповедует. Говорит слово, служение совершает. Кто пропустит, скажет, брат, проходи. Да нет, никто не пропустит. И вот они подходят к двери, бесполезно, в окно, бесполезно. Думали, ну как? Ну, можно было извиниться, сказать, назвать по имени, ты уж прости, ну, сам видишь. А он сказал, да я вас, братья, и не просил. Они взяли его, и я не знаю, у него даже и веры не было. Почему? Христос исцелил по вере их, написано, видя их веру. И вот они все-таки приняли такое решение, поднялись на кровлю, раскопали. Ну, что можно было увидеть? Только веревки, даже и людей не видно, кто опускал. И они скрылись, ушли где-то в толпе и заняли место, может быть, как общие слушатели, вот присутствующие на богослужении. А он у ног Иисуса Христа. Как они старались. Вот эта ревность, старание подарило. Я представляю, братья, картину, когда они вместе возвращались уже пятером, да? Четверо, и он пятый. Как они радовались. Наверное, плакали. Но он больше всех. Почему? Таких друзей иметь, братья, может быть, редкость, а может, ну, я не знаю. Но мне хотелось бы таких, и нам всем хотелось, братья. А я и сегодня, может быть, кто-то думает, да, кто б меня понес? Кто б меня понес? Куда там уж мне кого-то? Братья, ревность по Доме Божьем, по Боге. И вот здесь прекрасный такой фрагмент помощи, старания, ревности, которое привело к положительным результатам, где были большие, очень большие благословения. И вот здесь... Я помню, братья, еще детство, когда был совсем маленький, в дом молитвы вносили пожилого, парализованного человека, ну, расслабленного. И, правда, очень редко, может быть, раз в год, может, на какой-то... Знаете, братья, и не нашлось тех четверых, которые могли бы приносить его на служение, где он мог бы расти, дожить так вот и закончить жизнь, и войти в небо к Богу. Знаете, печальная картина. Я как-то приводил уже пример. Ну, простите, повторю. Когда его вот принесли, он плакал. Он плакал. Ну, а потом был оставлен. Потом ожесточилось сердце его. И когда пришли, чтобы помолиться над ним, он выгнал служителей. У него отняло речь и умер. Братья, печальная картина. Бывший служитель, труженик, проповедник, который совершал служение, был в сталинские времена осужден на 10 лет. Я такой печальный. Конечно, я не знаю, вопрос спасения. А дочь пришла к Богу, ей приснился сон. Папа пришел оборванный, такой изможденный, и говорит, меня там не приняли. И она прибежала в церковь и покаялась. Братья, ну, это свидетельство. Вот не нашлось тех, которые могли бы ревностно помочь, поддержать и понести. И становится все меньше, ну, мне так кажется, братья, все меньше и меньше. Пусть Господь благословит, чтобы эта ревность по Боге, она умножалась, и чтобы Бог... удалил все эти причины, которые могут способствовать вот другим направлениям ревности. Пусть Бог сохранит, но чтобы все-таки нам удалить эти причины. И вот Александр Александрович уже напомнил, и я как раз это место записал, и думаю, ну, брат говорит, что истина, истина, слово верно, если дважды, да, повторить. И вот Иисуса Навина написаны такие слова, 1.8, «Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы был успех, братья, и благоразумие». Чтобы успех был и благоразумие, поучайся. Но я как-то задумался, удивлялся, почему да не отходит книга закона от уст, да, от сердца вроде, да, братья? Или, а оказывается, у евреев вообще у них такой был обычай читать вслух Слово Божье. И они читали вот от уст эти слова, и они этим жили, и оно, когда вслух читаешь, оно и лучше запоминается. И вот, да не отходит книга закона от уст твоих, и здесь ты будешь успешен, там уже открываются пути Господни, благоразумие и успех. Еще, братья, это причина сегодняшнего дня потери ревности, когда мы оставляем Слово Божье или мало-мало читаем. Есть такое уставшее, засушенное христианство. Без жизни, без Слова Божия. Вот что на собрании услышал, и все. На сегодняшний день это одна из причин, очень важная причина. Мы очень мало можем читать Слово Божие. Откуда ревность по Боге, по Доме Божьем, по служению? Вторая причина, братья, вторая причина – это молитва. Молитва или молитвенная жизнь. Мы каждый год, когда раньше проводили крещение, мне так нравился этот псалом, и мы его пели молодежью и здесь, и в другой церкви, когда ездили на крещение. Мне так дорог был вот псалом этот, и особенно последний стих, братья, там такие слова. «Мы хотим видеть вас на небесных высотах, мы хотим видеть вас, и когда возмутится, и как море взволнуется жизнь». На земле, когда смолкнут во многих святые молитвы, мы хотим видеть вас и тогда, как друзей во Христе. Братья, умолкнут святые молитвы. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы нам быть ревностными и покаяться. Покаяться, чтобы Бог изменил жизнь нашу и чтобы ревность наша была по Боге, по делу Божьему, по церкви. И только тогда, мне сегодня брат так сказал один, ты прибедняйся, прибедняйся. И как вроде эти слова, что мы рабы, ничего не стоящие, это ты выражаешь как бы скромно. Братья, а я считаю, эти слова нужно иметь право сказать. Мы рабы, ничего не стоящие. Мы сделали то, что должны были сделать. А мы сделали, братья. И порой стыдно. И можешь ли назвать себя рабом? Хотя быть рабом Иисуса Христа выше нет и прекрасней звания. Пусть Господь нас благословит, мы помолимся. Аминь. Oh. быть.